До базарной площади шли все вместе. Далее по плану Иги следовало разделиться. Я начинал чуточку ревновать Керемееву, которая незаметно подкручивала усы и все время забекренила шапку и так неизвестно каким чудом удерживающуюся на левом ухе. Но с этим разберемся позднее. «Что ж, соучастнички, разбежались?» заговорщически предложила старейшая сотрудница нашего отделения. Мы кивнули, но, в общем, лихо ударило первым. Нам крупно не повезло. Из-за угла вышли два брата купца Анисимовых в сопровождении трактирщика Грымова с привязанной фальшивой бородой. Лица у всей троицы были очень решительные. «Вот мы и встретились с участковой!» Недобро прогудел старший, а младший резко свистнул. За нашими спинами возникло еще четверо человек, видимо, слуги или холопы. «Что все это значит, граждане?» Еще не успев толком оценить реальность происходящего, строго спросил я. Предположение о том, что на двух штатных сотрудников милиции плюс начальника стрелецкой сотни, да еще бывшую бесовку, могут напасть в центре города, ну, это уже даже не смешно. Купцы напряженно сопели, видимо, тоже не зная, с чего начать, а вот трактирщик сорвался уже через минуту. «Уж ты извиняй, как хочешь, сыскной воевода, да только к тебе у нас обид нет. И бабушке твоей, и Фоме Силычу в моем заведении почет и рюмка бесплатная завсегда обеспечены будут. А вот девку отдай, из-за нее все беды. Пущай ответ перед народом держит, а то вон а как». Кому без бороды ходить опозоренному, а ее милиция от смертоубийства обеляет? Не по совести это? Да, предупреждала меня бабка, не верил. Вот и получил прилюдно в лицо. Умыли так умыли. Заслуженно. Однако вместо того, чтобы извиниться и разобраться совсем по-человечески, они же нормальные люди, меня вдруг захлестнула жгучая обида. Да не буду я никому ничего объяснять. «Пошли вон с дороги!» Незнакомым мне самому голосом рявкнул я. Еремеев за моей спиной с готовностью выхватил тяжелую саблю. «Ты это, участковый, не дури!» Опять начал старший Анисимов. «Мы ж не звери! Сами мужики все понимаем! А только ведьма она! Брыкина почем зверя извела! Хороший работник был! А теперь вон... И тебе глаза застила. Отойди по-человечески, просим. Не след за такую заступаться. Объяснять кому-либо, что моя Алена ни в чем не виновна, теперь было бесполезно. У тех, кто сзади, покачивались в руках солидные дубины, сами купцы вытащили из-за пазухи разбойничьи кистени, и чувствовалось, что владеть они ими умеют ничуть не хуже, чем торговать. «Милиционера и стрельца со старушкой до смерти не бить!» Тонко напомнил Грымов, поправляя фальшивую бороду, чтобы не мешало говорить. В его руке тускло блеснул за сапожный нож. «А с этой чернявой разговор короткой! Она самолично к нам в дом горе злосчастье привела! Да побыстрее! Не увидел бы кто!» «Вот только троньте девку!» Хищно ощерилась Баба-Яга, и в тот миг я не дал бы за купеческие жизни самого затертого грошика. Но моя невеста сама загородила главу экспертного отдела, и кто кого ударил первым, было уже не разобрать. Помню лишь, что поначалу мы все развлеклись от души. Я броском с упором ноги в живот нейтрализовал об забор младшего Анисимова. Фома с ревом кинулся на холопов, бешено махая саблей. А Алена, закусив косу, как боец Шаолиня, в доли секунды так обработала старшего купца, что он рухнул всей тушей на месте, даже не успев всхлипнуть. Трактирщик ужом проскользнул у меня под рукой и мог бы натворить бед, если бы в то же мгновение над улицей не раздалась лающая немецкая речь. «Ахтунг, ахтунг, хендехох! Бросьте оружие! Вы все арестованы за попытку нападения на сотрудников лукошкинской милиции!» В пылу кратковременной схватки никто и не заметил, как мы оказались в плотном кольце ружейных стволов. Суровые лица законопослушных немцев Кнута Гамсуновича не оставляли нападавшим ни единого шанса. «Фу, нехристи басурманские!» Тоскливо взвыл трактирщик, бросая на землю нож. Немецкий посол тут же шагнул к нему, хлестко отвешивая благородную пощечину. «Дурак! Мы любим наш город, нашу слободу, наших русских друзей! Никто не смеет нарушать правопорядок и угрожать органам полиции! Das ist беспредел! Вы все должны будете понести суровое наказание! И если Герр Ивашов даст такой приказ, я собственноручно расстреляю вас по закону военного времени!» «Спасибо, господин посол!» Я отряхнул китель и пожал ему руку. «Вы вовремя, но, в принципе, мы бы и сами справились. Митя при вас?» «Найн! Он передал ваши указания и куда-то убежал еще! Мы выдвигались на предначертанный нам участок несения службы!» «Продолжайте!» По-военному кивнул я, ибо обстановка волей-неволей обязывала. «По пути сдайте этих правонарушителей первому же наряду наших стрельцов. Яволь, Херр Ивашов!» Немецкий посол отсалютовал мне парадной шпагой. «Мы будем стоять там, где приказано, и не отступим! Со мной все честные немцы! Луковшкина — наш фатерланд!» «В этом плане нашим еще есть чему у вас поучиться!» Себе под нос буркнул я и чуть громче добавил. «Еще раз спасибо за своевременную помощь! Сочтемся!» Чисто по-русски подмигнул мне господин Шпицрутенберг, и мы пошли своей дорогой. Побитых и не успевших удрать нападающих увели под дулами немецких охотничьих штуцеров. Я подошел к Алене и обнял ее, чувствуя, как ее сердечко бьется в мою грудь. Ну вот, наверное, это стоило бы назвать боевым крещением. Бывшая бесовка Кощея бьется с уличными хулиганами за честь милицейского мундира. Еремеев, завистливо глянув в мою сторону, начал отирать полой кафтана несуществующую кровь с клинка. По-моему, он никого не порезал, только удерживал на расстоянии. Яга вообще ворчала. Дескать, ее «опять обошли, подраться-то не дали, и в поросят превратить никого не позволили, а Оленка твоя дерется охально, не пристало жене участкового так высоко коленку задирать» и так далее. «За это следует поругать», — для виду согласился я и нежно шепнул на ушко любимой. «Не делай так больше. Они были опасны, а я не хотел бы потерять тебя перед самым венцом. Да и с кровавыми ранами отец Кондрат в церковь не пустит». «Я буду стараться, защитник ты мой, сыскной воевода. Ни храбрее, ни краше тебя нет, а уж заботливее». «Издеваешься?» «Ага». Счастливо мурлыкнула она, чмокнула меня в нос и, обернувшись, притопнула каблучком. «Ну, так что, мы идем, али нет? Служба, служба, а у меня свадьба». «Да уж, на такое дело грех опаздывать», — засуетилась Яга, отпихнула Олену в сторону, привычно подцепляя меня под локоток. «Отсель расходимся, встречаемся у храма. Лихо нам сейчас, конечно, подгадило, однако ж, думаю, главный бой у алтаря будет. До сих пор оно только силушку пробовало, а там уж, эх, не попустим, сослуживцы!» Все собрались, выдохнули и пошли. Двое налево, двое направо. Хорошо бы Митька первым добежал до храма и вовсю приложился к неутомимой провокации древнего бога. Кстати, не знаю, заметила ли наша специалистка по магии и чародейству, что в городе увеличилось количество прямых столкновений. Я в том плане, что драк стало больше, стрельцы докладывали. А этот момент надо учитывать. Не исключено, что одноглазый бог просто не может не ввязаться в потасовку. Быть может, ему это напоминает о кровавых боях и великих сражениях прошлого, когда он на восьминогом коне с копьем в руках водил в атаку целые армии? И если оно действительно так, то я нащупал у нашего таинственного противника самое слабое место. Впрочем, сама Баба Яга мои рассуждения на эту тему слушала рассеянно, у нее был свой план. Но раз она со мной им не делится, то и я оставляю за собой право действовать по собственному усмотрению. Надеюсь, мы не слишком столкнемся лбами. В конце концов, у нас одни и те же интересы. Мы добрались, обе группы, причем практически одновременно. Не пострадала одна Алена, всем остальным так или иначе не повезло. Похоже, лихо догадалась о наших намерениях и распоясалась вовсю. мы столкнулись нос к носу у ворот маленького храма Ивана Воина. Видели бы вы глаза моей невесты, когда она заметила, что я сильно хромаю, а Баба-Яга почти едет у меня на спине, крепко зажмурившись и закрывая лицо руками. Видели бы вы мою вытянувшуюся физиономию, когда я понял, что бывшая бесовка едва ли не прет на своем горбу тело нашего коренастого сотника. Голова Еремеева была обвязана неровной белой полосой, оторванной от подола нижней рубашки моей Алены. Глупых вопросов на этот раз не задавал никто. Мы лишь уточнили детали. Не кого и почему, а где и как. Кошка дорогу перебежала. В неудачном месте. Резко, без предупреждения. Из-за угла. Я чуть наступил ей на хвост, дернулся, упал, подвернул лодыжку. Бабуля плюнула на эту заразу, но не попала, а кошка прыгнула на забор, стряхнув на нас пыль и чьи-то опилки. Еге глаз запорошила, левый, открыть не может. Но дошли. «Со мной ничего, любимый, ни царапинки. А вот твой друг, бревно ему на голову упало. Да-да, я сама удивилась. Шли себе осторожно, вроде чисто все, а как купола увидали, сразу шаг прибавили, а там дерево на конце улицы, дуб старый. С него желудь упал, Фоме Силычу, по шапке. Он желудь-то подхватил, да на нервах обратно запустил. Шагу не сделал, сверху огромная ветка отпала. И прямо по голове ветка сухая, толстая, как бревно. Ну или как полено. Все равно больно ведь. Я перевязала, чем могла, и к вам». «Ого!» — понимающе кивнул я. «Заносим по очереди?» «Коды! И где это я?» Донеслось из храма, и покачивающийся отец Кондрат уставился на нас совершенно осоловелыми глазами. Сказать, что он был пьян, значило бессовестно смягчить ситуацию. Наш самый суровый священник был абсолютно никакой в хлам. Как раз последний питерский сантехник в канун дня праздника Парижской коммуны. Какое венчание! Он на ногах-то едва держался. Взгляда сфокусировать не мог. А языком пролялякивал такие невразумительные вещи, что хорошо, если понимал себя сам. Я заскрипел зубами. Мы проигрывали еще до прямого столкновения.